Итак, герой наш спит, приятный сон, покойна ночь, а вы, читатель милый, пожалуйте, иначе принужден я буду удержать вас силой. Роман вперед. Не идет? Ну так он пойдет назад. Герой наш спит, покуда хочу я рассказать, кто он, откуда, кто мать его была и кто отец, как он на свет родился, наконец, как он попал в позорную обитель, кто был его лакей и кто учитель. Его отец — симбирский дворянин, Иван Ильич Н.Н.Ов, муж дородный, богатого отца любимый сын. Был сам богат, имел он ум природный, и, что ума полезней, важный чин. С 14 лет служил и с миром, уволен был в отставку бригадиром. А бригадир блаженных тех времен был человек и, следственно, умен. Иван Ильич наш слыл, по крайней мере, любезником в своей симбирской сфере. Он был врагом писателей и книг, в делах судебных почерпнул познанья. Спал очень долго, ел за четверых, ни на кого не обращал внимания и не носил приличия верик. Однако же, пред знатью горделивой, умел он гнуться скромно и учтиво. Но в этот век учтивости закон для исполнения требовал поклон. А кланяться закону или вельможе считалось тогда одно и то же. Он старших уважал, зато и сам почтительность вознаграждал улыбкой, и ревностный, хотя угодник дам, женился, по словам его, ошибкой. В чем он ошибся, не могу я вам открыть, а знаю только, не соврать бы, что был он грустен на другой день свадьбы, и что печаль его была одна из тех, какими жизнь мужей полна. По мне, они большие эгоисты, все жен винят, как будто сами чисты. «Благодари меня, о женский пол, я Демосфен твой, за твою свободу я рад шуметь, я непомерно зол на всю рогатую породу. Кто власть им дал? Восстаньте, час пришел. Я поднимаю знамя возмущенья. Ура, сюда все девы, прочь терпенье. Конец всему есть, беззаботно явно. Идите вслед за Марьей Николаевной. Понять меня, я знаю, вам легко, ведь в ваших жилах кровь не молоко, и вы краснеть умеете уж кстати от взоров и намеков нашей братьи». Иван Ильич стерег жену свою по старому обычаю. Без лести сказать он вел себя, как я люблю, по правилам тогдашней старой чести. Проказница ж жена, не утаю, читать любила жалкие романы или смотреть на светлый шар Дианы, в беседке темной сидя до утра. А месяцы романы до добра не доведут, от них мечты родятся, а искушению только бы добраться. Она была прилакомый кусок, и многих дум и взоров стала целью. Как быть? Пчела садится на цветок, а не на камень. Чувством и веселью казенных не назначено дорог. На брачном ложе Марья Николаевна была как надо, ласково и справно. Но говорят, хоть может быть и лгут, что долг супруги только лишний труд. Мужья у жен подобных, не в обиду, будь сказано, как вывеска для виду. Иван Ильич имел в Симбирске дом, на самой нагоре, против собора. При мне давно никто уж не жил в нем, и он дряхлел, заброшен без надзора, как инвалид с Георгиевским крестом, но некогда с кудрявыми главами вдоль стен колонны высились рядами. Прозрачную решеткой окружен, как клетка между них висел балкон, и над дверьми стеклянными в порядке виднелись гардин прозрачных складки. Внутри все было пышно. На столах пестрели разноцветные клеенки, и люстры отражались в зеркалах, как звезды в луже. Моськи и баллонки встречали шумно каждого в дверях, одна другой несноснее, а далее зеленый попугай, порхая в зале, кричал бесстыдно: «Кто пришел, дурак?» А гость с улыбкой думал: «Как не так?» И ласково хозяйкой принимаем, через 5 минут мирился с попугаем. Из окон был прекрасный вид кругом. Налево, то есть к западу, рядами блистали кровли, трубы, и потом меж ними церковь с круглыми главами, и кое-где в тени отрада днем уютный сад, обсаженный рябиной, с беседкой, цветами и малиной, как детская игрушка, если вам угодно, или, как меж знатных дам, румяная крестьянка, дочь природы, испуганная блеском гордой моды. Под глинистой утесистой горой, унизанной лачушками, направо катилась широкой пеленой родная Волга, ровно, величаво. У пристани двойною чередой плоты и барки, как табун, теснились, и флюгера на длинных мачтах бились. Жужжа на ветре, и скрипел канат, натянутый, и серой мглой объят, виднелся дальний берег, и белели вкруг острова края песчаной мели. Нестройный говор грубых голосов между судов перебегал порою, смех, песни, брань, протяжный крик пловцов — все в гул один сливалось над водою. И Марья Николаевна, хоть суров казался ветр, и день был на закате, накинув шаль или капот на вате, с французской книжкой, часто сев к окну, следила взором сизую волну, прибрежных струй прилива и отливы, их мерный бег, их золотые гривы.